Дома у бабушки. В бабушкиной квартире. Я стал смотреть, какой дом, а он очень большой. И вдруг пришел дядя и стал наши чемоданы забирать. А это дядя-дворник, и он говорит: «Ну як, Марья Васильевна, ну як там?» А я не знал, что это як, а потом узнал. Мы с бабушкой пошли в дверь, а там лестница. Я бабушке говорил, чтоб скорее идти, где она живет. Бабушка сказала, что мы сначала пойдем за кошкой. Бабушка свою кошку отдала одной тете, чтоб она ее кормила. А то бабушка уехала, и кошка одна осталась. Мы пошли по лестнице. Немножко прошли, и бабушка говорит: «А хочешь, мы наверх поднимемся без всякой лестницы?» А я закричал: «Я знаю, это лифт, и там дядя-лифтер с пуговками». Бабушка сказала: «А вот и нет лифтера, сами поедем». Мы подошли к дверке, и около дверки были кнопочки, как для звонка. Бабушка надавила одну кнопочку, и за дверью загудела, а потом что-то щелкнуло. Бабушка открыла дверь. А там уж лифт стоит, только совсем маленький, как будто шкапик. Мы туда вошли. Бабушка закрыла все двери и нажала кнопочку, как будто она не бабушка, а лифтер. Я думал, ничего не выйдет. А мы поехали. Я обрадовался и стал хлопать в ладоши и кричать: «Ай, бабушка! Ай, бабушка!» А бабушка нарочно завезла меня на самый верх, а потом немножко вниз. Лифт остановился. Мы открыли дверь и вышли на лестницу. И снова двери закрыли. Потом бабушка нажала кнопку около двери, и лифт сам пошел вниз. В лифте никого не было. Мы с бабушкой позвонили в квартиру, и отворила девочка. Она закричала: «Ах, вы приехали! А это, наверное, Алеша!» и сказала, что сейчас принесет бабушкину кошку Пуму. Пума очень обрадовалась и стала мордочкой тыкать бабушку в ноги и мурлыкать. Я думал, что она запачканная, а это она не запачканная. Это шерсть у нее разными кусками, всякими, черными и желтыми, очень смешная. Потом девочка бабушке ключ дала, и мы пошли в другую дверь. Бабушка говорит: «Вот тут я живу, вот посмотришь». А ничего не было видно, потому что все было газетами закрыто. Бабушка сказала, чтоб я ушел. Сейчас будет пыль. А я все равно не ушел, и мы с бабушкой стали газеты снимать. А я снял газеты и увидел, что это плита. И бабушка сняла газеты, а там за газетами полка. Это на стене полка, даже две полки, только они газетами были завешаны, а на полках разные кастрюлечки, и все блестят, и чайнички, и кувшинчики, и еще сковородки, и потом мельница, которая для кофе. Как я плитки боялся! Кошка вскочила на плиту и стала все нюхать. А там на плите была черная коробочка, круглая, большая, только сверху она очень смешная. У ней сверху не крышка, а каменный кружок, а в кружке канавка. Канавка идет кругом по всей крышке, а сбоку из этой коробочки торчат две медные палочки, а сама коробочка железная. Кошка стала коробочку нюхать, а я закричал: «Почему?» — бабушка сказала: «Опять почему?» А я сказал: «Коробочка! Почему коробочка?» А потом сказал: «Бабушка, какая это коробочка?» Бабушка говорит: «Ага, вот сейчас увидишь, что будет». Принесла белый шнурок. У него две белые трубочки на одном конце, а на другом два гвоздика. Бабушка трубочки надела на коробочку, прямо на палочке, которые из нее торчат. Потом схватила шнурок за другой конец, где у него медные гвоздики, и засунула в стенку. А в стенке были две дырочки. Я не знал, что будет, и ушел от плиты и сел на лавку. Бабушка говорит: «Ты не бойся, чего ты убежал?» А я скорее стал ногами на лавку и сказал, что я не боюсь, а это чтобы лучше было видно. А там коробочка вся сверху засветилась, и в канавках на крышке стало красно, как уголья. Я стоял и смотрел, а подходить не хотел. Бабушка засмеялась и говорит: «Это электрическая плитка. На ней можно чай варить, яичницу жарить, молоко кипятить. Иди, — говорит, — посмотри, какой жар». Бабушка стала над плиткой рукой водить. Я пошел смотреть, какой жар. А это в канавках проволочки, и они все стали красные от жару. Бабушка сказала, что это электричество идет и греет. И я тоже руку держал над плиткой, и от нее тепло, как от огня. Кошка легла около плитки и не боялась.